Когда мне удалось встать на ноги, Вельда указала на что-то, что находилось позади нас. Там лежала связанная по рукам и ногам Грета Сервис. «Вначале они принесли сюда ее», — сказала Вельда. Потом она наклонилась, развязала Грету и стала растирать, пока не пришла в себя. «Это бывшая прачечная. Тут есть несколько лоханий для стирки белья и старая газовая плита, краны которой текут. Это окно выходит на первый этаж. Мы должны находиться где-то в задней половине дома». Все это она сообщила будничным голосом, но я все-таки различила в них нотки страха. «Не беспокойся, малыш, дай-ка мне осмотреться». Через дверь мы уйти не могли. Значит, осталось одно. Цемент, в который были вделаны прутья, раскрошился от времени, и после некоторых усилий мне удалось расшатать решетку. Грета застонала и села на полу, прижав руку к колбу. На полочке стоял телефон, заваленный грудой грязных полотенцев. Я осторожно поднял трубку, но на другом конце ее уже повесили. Я нажал на рычаг и отпустил, но он не звякнул, как бывает обычно при соединении. Вельда с надеждой смотрела на меня, но я покачал головой. «Он звонит, когда звонят сюда, но отсюда звонить невозможно. Это просто старый аппарат, который позабыли отключить, когда ставили новый. И работает он только потому, что где-то замкнулась линия. Но если кто-то позвонит сюда, мы могли бы сказать...» Она понимала, что на это надежды нет. «И все же кое-что можно было бы предпринять с помощью этого аппарата. Я втащил его в комнату, насколько возможно растянул шнур, потом вытряхнул из него все внутренности, оставив только механизм звонка, привязал к шнурку своего ботинка гвоздь, а затем один конец шнурка привязал к звонку, а второй, на котором был гвоздь, приладил к лампочке над потолком таким образом, чтобы гвоздь разбил лампочку, когда телефон зазвонит. Когда все было сделано, мы с Вельдой вылезли через окно и вытащили Грету. Нам улыбнулась удача. Охранники были во дворе, но они были чересчур обеспокоены и забыли, что им следует держаться в тени, поэтому нам удалось счастливо избежать их. Ветер дул нам в спину, и собаки нас не учуяли. Моя машина была недалеко, и там же, где я ее оставил. Я нажал на стартер, и мы умчались прочь, оставив позади себя и этот дом, и вереницу машин у подъезда. Первый мой звонок был Гаю. Я попросил номер телефона того здания, где был Беннер Рис. Гай позвонил мне через 5 минут, но я не стал объяснять ему, в чем дело. Сказал только, что все объясню ему позже. Вельда и Грета вышли из здания и сели в машину. Я как раз опускал монету в автомат, когда подъехала патрульная полицейская машина. Из нее вышел полицейский в форме и стал рыться в карманах в поисках мелочи. Увидев, что будка занята, он остановился, терпеливо ожидая, когда я кончу говорить. К этому времени в той комнате должно быть чертовски много газу. Чудовищный заряд был готов к тому, чтобы выполнить свое предназначение. В ушах у меня раздался звонок телефона. В 6 милях от того места, где мы теперь находились, высоко в небе, как диковинный ночной цветок, расцвело оранжевое сияние и медленно погасло. Еще секунду ночь была по-прежнему тиха, а потом на нас обрушился чудовищный грохот, сотрясая окна ближайших зданий. Конец озвученной книги. Запись произведена в студии звукозаписи «Кобзач», Киев, 1992 год.